«Татьяна? Так она давно уволилась», — сообщила девушка лет 28, облаченная в светло-голубую униформу банка «Роскредит» по имени Надежда. «Давно?» — удивилась я. «Ну, месяца три уж наверняка. Хорошо, что сама догадалась, а то уволили бы ее». «За что?» «В последнее время Таня ерундой маялась, а не работу делала». «Что вы имеете в виду?» «Работала спустя рукава. Читала какие-то журналы на рабочем месте. У нас ведь график очень плотный, понимаете? Говорят, зарплаты хорошие. Но вы попробуйте-ка, найдите кого-нибудь на такую сумасшедшую работу. За весь день, бывает, не присядешь, чаю не попьешь». «А Татьяна, значит, пренебрегала своими обязанностями?» Уточнила я, краем глаза разглядывая помещение, в котором проходила беседа. Для того, чтобы получить разрешение поговорить с кассиршами банка, мне пришлось обратиться к менеджеру. К счастью, демонстрация документов ОМР произвела должное впечатление, и я получила милостивое соизволение пройти в комнату отдыха. Она оказалась крошечным закутком, в котором не было даже стола, а только два неудобных стула и короткий диван, обтянутый кожзамом. По сравнению с роскошным залом для обслуживания клиентов, данное помещение выглядело каморкой для прислуги в богатом особняке. «Не всегда», — ответила на мой вопрос Надежда. «Раньше Таня была очень добросовестной, даже, пожалуй, слишком. То есть, ну, она не возражала против сверхурочных, работала в выходные. Ей не с кем было их проводить. Таня живет с матерью, и, видимо, отношения у них не из лучших. Думаете, с ней случилось что-то плохое?» «Пока не могу сказать», — осторожно ответила я. «Но ее мать волнуется. Вы сказали, она читала журналы? Это были какие-то особенные издания?» «Особенные? Да не знаю. Хотя, пожалуй, не из тех, что поступают в открытую продажу. Название не припомните?» «Боюсь, что нет. А когда именно в Татьяне произошла перемена? Таня всегда была немного странной, но мы привыкли, потому что она никого своими странностями не доставала. Просто одинокая женщина. Без мужа, без детей. Год назад я родила дочку. В декрет не уходила, потому что у нас тут это не приветствуется. И работала практически до схваток. У Татьяны был пунктик на этот счет. Она очень хотела стать матерью, но у нее не было мужчины. Когда я узнала, что беременна, стала сразу выяснять про всевозможные методы родовспоможения. И мы сошлись с Татьяной именно на этой почве. Она вдруг заинтересовалась. Я решила, что у нее наконец кто-то появился. Татьяна, конечно, не Софи Лорен, но она хороший, спокойный человек и вполне заслуживает счастья. А вы спросили ее о мужчине? Конечно, но она все отшучивалась. Что, никаких предположений? Да, работал у нас один парень, но недолго. И мне какое-то время казалось, что Таня к нему неравнодушна. Но он вскоре уволился. Кажется, переехал. Она не сильно переживала. Таня прочитала все брошюры, которые я приносила из разных роддомов и альтернативных организаций. Альтернативных? Насторожилась я. Поначалу меня посещала дурацкая мысль о том, что я не хочу рожать, как все, пояснила Надежда. Начиталась книг и вынесла оттуда, что чем естественнее процесс деторождения, тем лучше впоследствии развивается ребенок. Я думала и о родах в воде, но так рожала одна моя приятельница и отговорила меня. Рассказывала, что как только начались схватки, все ее ощущения изменились, и ей показалось, что она сидит в кипятке. Короче, рожала, как все нормальные люди, в родильном кресле. Я и про роды в море читала. На Гоа, к примеру, предлагают такую услугу. И про другие примочки. Но в результате муж посоветовал не маяться дурью и найти хороший роддом за умеренную плату. И мы нашли. «А при чем тут Татьяна Цыпко?» — недоуменно спросила я. Ну, она интересовалась всем. Кстати, я тут вспомнила, что Таня обратила особенное внимание на одну клинику. Точнее, это не совсем клиника, а организация по родовспоможению. Что еще за организация? Дело в том, что мне-то как раз было не слишком интересно. А вот Таня попросила у меня брошюрку, и я ей отдала, потому что сама все равно не собиралась пользоваться. Не помните, как называлась эта организация? Нет, извините, сокрушенно пожала плечами девушка. Выйдя из здания банка, я медленно побрела к автобусной остановке. Интересно получается. Татьяна Цыпко, довольно нелюдимая особа, но вполне благополучная, внезапно решает все бросить. Что это? Попытка вырваться из-под опеки излишне назойливой матери или полностью изменить жизнь?